Глава 30. Виктория. В его глазах пустота и отчаяние. Ему смертельно больно, а мне физически дурно от его боли. Я до сих пор ошарашена тем, что столкнулась с ним именно на кладбище. Я так ждала встречи и так ее опасалась. Зачем он поехал за мной? Ведь узнать, что твой ребенок родился и умер, вот так, глядя на его имя, выгравированная каллиграфическим шрифтом. Слишком безжалостно. Как бы я ни была сердита, я не хочу быть с ним жестокой. Только не с ним и не сейчас. «С ним. Счастливо», — повторяет Матвей. Задевает безжизненным взглядом экран мобильного телефона, который я тут же прячу в карман от греха подальше. «Что тут скажешь?» «Я больше не ищу счастья, Матвей», — тихо произношу. Укладываю ладони на крепкие плечи, обтянутые курткой, и мягко отодвигаю. Оно слишком дорого мне обходится. «Это правда», — кивает коротко. «Но все же». Резкий порыв ветра внезапно разбрасывает мои волосы по плечам. Становится зябко и неуютно. Поплотнее запахиваю шубку и чуть усмехаюсь от того, как Матвей напряжен. Я могла бы сейчас дать ответку, помучить, но... просто не могу так с ним поступить. «Он мне нравится», — выговариваю тихо. «Это правда». «Ясно», — произносит. Отшатывается, словно я огрела его по голове и прикрывает глаза. «Что ясно?» — спрашиваю, закусив губу. Есть ощущение, что я вижу ход его мыслей. Он логичный и естественный. И, черт возьми, единственно правильный в нашей с ним ситуации. Мы так долго бьем друг другу по щекам по очереди, что должны разбежаться без оглядки. Бежать. Друг от друга и побыстрее. «Что ясно, Матвей?» — переспрашиваю. «Ясно, что он тебе нравится». Натужно пожимает плечами. Телефон снова звонит. «Чёрт! Да что ж так не вовремя, Ярослав?» «Ответь!» — коротко кивает на карман. Человек волнуется, переживает. «Потом отвечу. Упрямо рассматриваю потерянное лицо, не реагируя на разрывающую тишину музыку. Матвей через силу улыбается, кратко смотрит в сторону и прячет руки в карманах, словно ему просто некуда их пристроить. «Я доставляю тебе одни неприятности», — произносит отчаянно. Виновато покачивает головой. Чертыхается. «Есть такое. Слабо соглашаюсь. Не знаю, как вообще подобное возможно, чтобы два человека настолько запутались и столько натворили. Так может, если меня убрать из логической цепочки, тебе станет легче?» Спрашивает Матвей, замирая, словно от моего ответа зависит как минимум жизнь всего человечества. А я не хочу врать. Жажду правды. Во всем. Практически во всем. «Может быть, ты прав», — киваю. «Наверное, так действительно было бы легче. Будь осторожнее за рулем», — произносит Матвей тихо. Кадык дергается от того, как часто дышит. Он коротко целует в щеку, обдавая ароматом туалетной воды, на который мое тело реагирует привычным покалыванием внизу живота. Разворачивается и медленно идет вдоль дороги. По пути рвет замок на куртке, скидывает ее, оставаясь в тонком джемпере. Хочется окликнуть его, добежать, упереться в теплую шею. Но я практически силой заставляю себя усесться в машину. Все правильно. А когда съезжаю с обочины, вижу, что Матвей заходит в ворота обратно. Наверное, ему надо побыть там одному. Немного отъехав, набираю Ярославу. «Вика, привет. Занята?» «Была немного», — отвечаю тепло. «Привет». «Ну ты куда пропала?» «Я здесь, как обычно. Может, встретимся, пообедаем?» На секунду задумываюсь, как бы помягче ответить. «Давай на следующей неделе созвонимся, пока не совсем удобно». На том конце трубки тишина. «Ладно», — недовольно отзывается Ярослав. «Я наберу тогда». «Конечно», — с облегчением выговариваю. пока. Убираю в сумку телефон и возвращаюсь в танцевальную студию. Провожу вечерние занятия на автомате. Одна из родительниц даже спрашивает, не заболела ли я. До дома добираюсь гораздо позднее, чем планировала. Контролирую сборы Марка в школу и валюсь в постель. Мысли то и дело скатываются к Матвею и тому, что он сейчас, я уверена, проживает. В те дни меня успокаивало целое отделение неонатологии. Много что говорили, но в основном сухую статистику, и что никто не виноват. Врачи, как правило, в подобных ситуациях не могут проявлять эмпатию, потому как просто невозможно иметь внутри такое ее количество, чтобы хватило на всех. Так бывает. Два слова, от которых у меня до сих пор мурашки. Разве может быть легче от этого? Ни секунды не легче. Ни единой секунды. Чуть лучше стало только со временем. Наверное, это можно сравнить с ампутацией. Рана зажила, но я никогда не буду прежней. Часть моей души навсегда отсечена. Следующие дни провожу в полнейшей апатии, то и дело проверяя его машину на автостоянке. Машину, которой там нет. Я просто не представляю, как выкинуть Матвея из своей головы. Я честно стремилась к этому предыдущие 2 месяца, даже несмотря на его разрывающие душу сообщения. Я честно пыталась сдержать обещание, которое дала себе в день, когда ушла. На деле все оказалось сложнее. Отхожу от окна и пытаюсь вынудить себя поработать с расписанием занятий. Когда слышу голос Таи, понимаю, что уже полчаса вожу карандашом по бумаге. «Вик, ты говорила напомнить себе в среду, что надо позвонить швее». «А?» Откликаюсь, поднимая глаза на календарь. «Сегодня среда», — повторяет Тая. Перевожу стеклянный взгляд на нее и планку срывает. «Ты просила напомнить», — ошарашенно проговаривает, кричит, когда я, подхватив вещи, лечу к двери. «Вика, ты куда?» Бросаю что-то нечленораздельное и бегу, сломя голову на стоянку. Ничего не чувствую, хотя ладони покалывает от холода. Завожу двигатель и рявкую на мимо проезжающие машины. А потом зачем-то смотрюсь в зеркало. Кажется, я 2 дня этого не делала. Щеки впали, бледная, как моль. Кусаю губы в пробке и лицо растираю. Кое-как припарковавшись во дворе, взлетаю на нужный этаж и расплющиваю пальцем звонок. Я просто не в силах опустить руку. Матвей отпирает дверь через минуту. Он только что после душа, в одних спортивных брюках. Мокрые волосы в беспорядке, лицо заросшее, а глаза потухшие. Я смотрела в такие же бесцветные 12 минут назад, в зеркало. Увидев меня, отступает и на стену опирается. Так и стоим. Я в подъезде, а он в квартире. Будто плотная стена между нами. Стена из печали и обид, которую я намеренно, осознанно превращаю в развалины и переступаю порог. Ничего не могу с собой поделать. Реальность разъезжается под натиском слез. Пытаюсь сдержать рыдание, но не выходит. Плечи сотрясаются, а воздуха внутри практически не осталось. Мы так много пережили, столько дров наломали. Но, Боже, я так его люблю. И мне так отчаянно хочется верить в его любовь. Верить в нас. Зажмуриваю глаза и всхлипываю, чувствуя, как меня подхватывают сильные руки, придавливают к влажному твердому телу. Снежинки с моей шубы объединяются с каплями на его груди и тают вместе со всем плохим, что было. Судорожно, немного царапая, обхватываю голые плечи. Наконец-то совершаю то, что должна была сделать еще 2 дня назад. Утыкаюсь в пахнущую мужским гелем для душа шею и отчаянно пачкаю ее слезами. Матвей обнимает меня намертво, будто навсегда. Тоже дрожит. А когда я пытаюсь заглянуть в лицо, скрывается в моем вороте и качает головой. Не знаю, показалось ли мне, но я отметила, как сверкнули его глаза. «Ты говорил, что будешь ждать каждую среду». Шепчу, когда мы оба стихаем. «Дурак был», — хрипит Матвей, перед тем, как накрывает мои губы. «Я ждал тебя каждый божий день».